Глава 34. Кстати, госпожа Аналиса великодушно согласилась стать нашим представителем. Я сделала книксон в сторону матушки Адлар. Но когда посмотрела на швею, увидела ее кислое лицо. А ведь при разговоре о деньгах в ее глазах промелькнула заинтересованность. Или ее расстройство связано с появлением в деле госпожи? Нас-то она обмануть сможет, а вот мать Адлара вряд ли. Пришли швеи, и вновь я пустилась в объяснение. Здесь подрезать, здесь затянуть, сюда прикрепить. Рюкзак готов. С клатчами примерно так же, с той лишь разницей, что ткань для них следует выбирать дорогую и яркую. «У меня заказывают наряды практически все модницы Раймиры. Эти сумочки можно ввести в оборот уже на ближайшем королевском балу. Я представлю их как новомодную вещь и таким образом запущу волну, а дальше только успевать шить». «Ай да молодец, госпожа Зельда. Прекрасный рекламный ход. И хватка у нее на зависть. Тут же смекнула, что к чему». «Все в ваших руках. Но первые готовые сумочки и рюкзаки нам нужны как можно скорее, в идеале завтра, чтобы оформить на них патент и заключить с вами соглашение». Обратилась я к ней. «Будут. Приезжайте утром». На этом переговоры закончились, и, поблагодарив хозяйку, мы повернулись было на выход, но госпожа Зельда нас остановила, вернее, меня. «Истинная госпожа, а для вас что сшить?» Она смотрела по-дружески, совершенно без укора, прощупывая взглядом мою фигуру. «Соглашайся», — Адлар толкнул меня в бок. «Вообще-то одежда мне нужна, потому как я до сих пор донашиваю наряды за кем-то неизвестным. Но заказывать их у лучшей портнихи столицы? Да у меня денег столько нет, точнее, у меня их сейчас вообще нет». Я стояла и не знала, как правдоподобнее отказаться. Мне ведь не только платье нужно, еще и нижние сорочки, и плащи с капюшоном на теплую и прохладную погоду, целый новый гардероб. «Спасибо, я подумаю». Я извиняюще улыбнулась и собралась уходить, но тут вмешался храмовник. «Истинные господа, я думаю, все дело в оплате услуг. Баронессу, как всем нам доподлинно известно, ограбили, и она осталась без средств к существованию. Денег от изобретения пока нет, но, может быть, госпожа Зельда согласится справить гардероб для Петры в долг?» Мое лицо запылало от стыда. Я еще ничего не привнесла в этот мир, денег не заработала, а бароны каждый день вынуждены меня кормить. Сегодня обувь купили, а я еще умудрилась туфельки баронессы профукать. И тут с разных сторон раздались голоса. «Возьми у меня!» «Нет, лучше у меня!» «Мальчики, отойдите, мы сами с госпожой Петрой договоримся!» Отодвинула всех в сторону мама Адлара. Но я упрямо трясла головой и наотрез отказывалась еще глубже лезть в долги. «Не надо никаких денег, я сошью все, что требуется, а затем вычту из договора. Так вы согласитесь?» Улыбнувшись, госпожа Зельда предложила единственный подходящий мне вариант. «Да», — согласилась я и радостно выдохнула. «В таком случае попрошу господ удалиться, мы будем снимать мерки и подбирать ткани». Бароны и дознаватели ушли. Госпожа Аналиса чуть замешкалась, но присоединилась ко всем. А у меня началось серьезное испытание. Для начала я объяснила, что мы живем в глуши, и платья мне нужны удобные и немаркие. Никаких кружев и никакого жемчуга. После некоторых пререканий мы с госпожой Зельдой нашли общий язык, и дело пошло. Фасон простой, но без всякой утяжки. Пусть струится по фигуре, а лучше приделать пояс к каждому платью, чтобы я могла самостоятельно одеваться и раздеваться. В итоге договорились на 4 нижних платья и 2 плаща. От чепцов, полностью закрывающих волосистую часть головы, я отказалась. После всех разговоров сил просто не осталось. Я еле залезла в карету и вернулась домой, еле волоча ноги. Сколько всего случилось за день. Да и не привыкла я раздавать указания. Это же в первую очередь ответственность. В общем, я попросила принести взвар в покое и улеглась отдыхать. А вскоре незаметно для себя уснула. И проснулась только, когда служанка позвала на ужин. В голове был туман, тело вспотело, одежда стала мятой. Ну, куда я в таком виде пойду? Попросила принести еду, а чуть позже воду, чтобы помыться. План прогулки вечером по парку придется отложить на завтра. Но это ничего, завтра так завтра. «Что с тобой?» Не успела я расположиться на диванчике в ожидании ужина, как ко мне потянулись друзья. «Со мной? Все хорошо, только вот я легла спать в одежде, и сейчас...» Одним словом, смены у меня нет, а в таком виде я стесняюсь показываться на глаза. «Ну, тогда мы будем ужинать у тебя», — подбодрил меня Волда. На ужине я поделилась своим желанием погулять в парке как-нибудь, и бароны с храмовником меня поддержали. «Так платье-то», — попробовала я возразить в ответ. «А босиком по дворцу как?» — все рассмеялись надо мной. «А и правда, мы находимся на частной территории, ну кому какое дело?» И я согласилась. Мы бродили по ухоженным дорожкам, болтали обо всем, благодознаватели нас не сопровождали. Присаживались на лавочки для отдыха и снова шли наматывать круги по прекрасному парку. Бароны рассказали, что после изгнания от них отвернулись практически все друзья. «Не было и дня, чтобы мой дом не наполнялся шумом голосов. А сейчас все знают, что я вернулся, но ни одна морда глаз не кажет». Адлар был зол и расстроен. «Значит, не друзья они были, а так, собутыльники. С тобой удобно, ты богат, знатен, не скупой. Вот они, как пиявки, и прицепились к тебе». Я не утешала, а учила его, так же, как меня учила в свое время бабушка. «Вы обязательно вернетесь. Мы придумаем, как снять с вас наказание. А дальше думайте сами, кого подпускать ближе, а с кем порвать отношения». Обсуждали, и что закупить с собой в ссылку. Остановились на добротной обуви для всех, в деревнях такую не купить. Гуляли долго и уже в темноте разошлись по своим покоям.